Глава 9. Тета. Ремко давно не заглядывал на почту и потому был уверен, что его ждет письмо из дома. А то и два. Роза писала чаще, чем он. У него никогда не хватало на это времени, а уж последнюю пару недель было совсем туго. То работа, то нужно навестить больных, поговорить с врачом, купить продукты, передать денег. Однако, когда он открыл входную дверь и маленькие колокольчики призывно зазвенели над головой, почтовая девочка нырнула под прилавок, покопалась там с минуту, вынырнула и покачала головой. Обычно у девочки, он, к сожалению, не знал, как ее зовут, да и все в округе звали ее просто почтовая девочка, всегда были для него письма. Ремко поблагодарил ее, положил на прилавок леденец и вышел. Может быть, жена обиделась, что он задерживается? Или письма потерялись? Такое случалось с ней не раз. На полпути к рынку Ремко пожалел, что не спросил у девочки, не было ли в последнее время случаев пропажи почты, аварий или других происшествий. А может, Роза просто закрутилась и забыла? В конце концов, весна, горячая пора. Ремко пообещал себе, что первым делом навестит семью, как только все больные поправятся. Им уже было гораздо лучше. Многие снова вышли на работу, и даже тяжелобольные начали шевелиться и садиться в постели. Ремко не жалел для них свежих фруктов и овощей. Врач сказал, этот редкий тип мышечного паралича поражает в первую очередь нервную систему людей с ослабленным иммунитетом. «Полкило кедровых орехов будет?» — спросил он, остановившись у длинного деревянного прилавка, заставленного ящиками с орехами и сухофруктами. «Для тебя, Роман, найдем», — весело подмигнула ему хозяйка. Ремко замялся, но все же решил ее поправить. «А!» — махнула она рукой. «Вы, блондинчики, все на одно лицо для меня». «Ну да, Ремка, конечно, ты уж прости». Она протянула ему внушительный кулек с орехами. «Ничего страшного», — улыбнулся Ремка. «Каштанов еще килограмм, пожалуйста». «Дорого будет», — заметила хозяйка, внимательно его разглядывая. «Сейчас мало возят с земли». «Давайте, давайте, я знаю, что дорого». «Он 2 дня назад уже покупал», — раздался звонкий голос, и темноволосая дочка продавщицы ворвалась в палатку с пустой корзиной под мышкой. «Продолжает кормить своих». «Да», — подтвердила Ремка, аккуратно отсчитывая деньги. «За товары немного сверху». «Спасибо вам, милые девушки». Он положил каштаны к апельсинам, а орехи к яблокам и пошел дальше по торговому ряду. Хозяйка перекрестила его вслед. Она тоже была с поверхности и улыбнулась. На углу улицы Ремка остановился. Поставил тяжелые сумки на землю и растер ладони. Можно было свернуть направо и заглянуть домой, но лучше, наверное, сразу к Ивару с Дариной. Так и короче будет. Ремко подхватил покупки и выпрямился. Как вдруг ему перегородили путь. Крупный упитанный мужчина был одет в джинсы и легкую холщовую рубашку, безнадежно заляпанную пятнами, несмотря на повязанный поверх фартук. Ему наверняка было жарко. То и дело, утирая пот с лица и приглаживая густые усы, он буравил Ремко тяжелым взглядом. «Капец, как ты плохо выглядишь», — сказал мужчина, закончив осмотр. «Вот, держи». Ремко взял протянутый ему целлофановый пакет и заглянул внутрь, хотя и так знал, что увидит. Завернутая в лист красного подорожника и газету, там лежала жирная, ароматная, сдобренная приправами и щедро политая лимонным соком жареная рыба. «За счет заведения, как говорится», — добавил мужчина. «Спасибо, Лука», — сердечно сказал Ремко. «А то исхудал, ты погляди. Когда домой собираешься?» «Скоро», — сказал Ремко. «Хочу еще девочкам ткани на платье купить, лето же, а для жены — книги. Здесь выбор получше, чем у нас». «М-м-м», — промычал Лука. «Ты, главное, сам поезжай. Не откладывай. Привет нашим передавай». Лука перебрался в Алилут из цветочного округа всего несколько лет назад. Ремко заверил его, что отправится домой при первой же возможности. На том они и расстались. По дороге он размышлял над словами Луки. Что-то с ним сегодня было не так. Впрочем, Ремко мог ошибаться. Им редко удавалось поговорить. Обычно Лука был занят у прилавка, никакими силами не оторвешь. Наверное, это и показалось странным. С чего он вдруг? Но тут Ремко увидел дежурившего у входа в подвал Эрильена и решил вернуться к мыслям о Луке позже. Эрильен, конечно, не дежурил по-настоящему. Он просто знал, что Ремко обещал заглянуть к ним сегодня и с самого утра поджидал его на каменных ступенях. Дарина звала мальчика внутрь, предлагала обед, но Эрильен только мотал головой. Увидев Ремко, он бросился ему навстречу сияющими глазами. Мужчина слабо улыбнулся при мысли, что когда-то девочки также встречали его после работы и висли на нем как две обезьянки. А потом он уехал, да и девочки повзрослели. Ремко вручил Рильену кулек с каштанами, и они спустились вниз. В последнее время в подвале стало намного легче дышать. Поправившись, Дарина взялась за уборку. Она проветривала, стирала белье и даже выдраила до блеска стены и пол, чтобы больше никто не заразился. Врач сказал это ни к чему, потому что вирус передается только с пищей, но Дарина настояла на своем. Все было в пене, не хватало воды, чтобы ее смыть, дети плескались в мыльных лужах. Но больные смеялись, глядя на этот кавардак. Они шли на поправку и чувствовали себя счастливыми. Излечиться смогли не все. Несколько человек, в основном старики на последней стадии болезни, не успели достаточно окрепнуть, чтобы снова начать понемногу питаться. Врач только разводил руками. Он объяснил Ремко, что болезнь — это редкая, но лечится элементарно. И то, что они попали в столь трудную ситуацию, произошло из-за отсутствия страховки и денег, то есть по их собственной вине. И что только лентяи и тунеядцы не в состоянии позаботиться о базовых нуждах своей семьи. Ивар горько усмехнулся, невольно подслушав этот разговор. Понимал ли врач, как трудно было им, детям погибшего Флориан Дейла, найти работу в этом новом мире, где предпочтение всегда отдавали своим, с поверхности? Знал ли врач о существовании списков неблагонадежных, о целых семьях, которые ходили по лезвию ножа? Первая же попытка заявить, что ты, упаси ангел, с чем-то не согласен, грозила тюрьмой. После смены власти сотни жителей Флориан-Дейла не получили сроки только потому, что сажать было уже некуда. Эти люди держались вместе, чтобы поддерживать друг друга. Они делили между собой деньги и пищу, разделили и болезнь. Увидев Ремко и Эрильена в дверях, Дарина отложила белье, которое штопала за столом под окном, и поспешила им навстречу. Высокая, улыбчивая, с ямочками на щеках и толстыми темными косами на плечах. Ремко она нравилась, даже, наверное, чуть больше, чем следовало. И лишь официальное обращение на «вы» напоминало ему, что он почти в два раза старше девушки. «Как замечательно, что вы пришли, Ремко!» Дарина хотела забрать у него сумки, но он не позволил. Тогда она просто пошла рядом по направлению кухни. «Сегодня такой хороший день. Лариеш стала садиться. А братишки первый раз сами выходили на улицу». «Отличные новости», — заметил Ремко. «У вас достаточно воды?» «Да, Ивар натаскал дюжину ведер», — радостно отозвалась Дарина. «Спасибо за фрукты». «Ого, и орехи!» «Мама, а у меня каштаны», — похвастался Эрильен, сгружая поклажу на пол. «Мне дядя Ремко дал понести». «Чтобы ты рос большим и сильным, надо тренироваться», — сказал Ремко. «Дарина, давай, чем еще помочь? Только скажи». «Да вы уже...» — начала она и осеклась. «Да, я вспомнила. Посмотрите Оси, если вы не торопитесь. Поговорите с ним, что ли. Кажется, ему не становится лучше, но я не знаю, почему. Мы ведь все делаем, как назначил врач». Эрильен вызвался проводить Ремко к больному. Ос лежал на толстом матрасе в дальнем углу помещения за ширмой. В этом отделении для тяжелобольных он остался один. Ремко присел на перевернутый ящик рядом с постелью. Больной открыл глаза и уставился на Ремко. «Кто такой?» «Ремко Клингер». «А, это ты тут всех спас?» Ос говорил басом, но голос осла подражал. Мужчина сделал движение левой рукой, в которой сжимал очки, словно пытаясь поднести их к лицу, но рука не гнулась. «Ха!» — хмыкнул он. «А позавчера еще получалось». «Я могу надеть их на вас, если хотите», — сказал Ремко. Ос снова хмыкнул и закрыл глаза. «Да брось, мне уже ничем не поможешь. Помру, ясно как день». «Но если вы принимаете лекарства», — начал Ремко. «Ангел!» — прервал его Ос. «Это ангел наказывает меня. Ротор говорит, Бога нет, но я еще помню». Ремко молчал целую минуту, затем покачал головой и ответил. «Никто не заслуживает такого наказания». Ос отрывисто лающе рассмеялся. «Я? Да что ты знаешь об этом? Я заслуживаю. Я предал их всех, понимаешь?» «Кого?» «Всех». Он едва заметно повернул голову в сторону Ремко. Ремко знал, что Ос прочтет в его светлых серо-зеленых глазах сострадание, которое тот видеть не хотел, но все же не отвел взгляд. Ос скривился в болезненной усмешке. «Ты знаешь, что такое стихия?» — спросил он. «Ну, конечно», — несколько растерялся Ремко. «Да ты понятия не имеешь», — жестко оборвал Ос. «Это была часть меня. Мои мысли, мои желания, мои сны, мои поступки, моя магия». Ремко подумал, что Ос бредит, и хотел предложить ему воды или чая, но Ос продолжал говорить. «Это как твои руки или ноги, глаза. Они просто есть, всегда. Стихия так же, она часть тебя. И стихии должно быть достаточно для счастья. Но я продал ее, идиот». Ремко молчал. «И тогда, знаешь, все пошло прахом. Стихии нас больше не слушались, потому что я предал, я продал, и я смотрел им в глаза и лгал в лицо. Никто из них не догадался, представляешь? Ни королева, ни другие. Такие наивные. И они проиграли войну. А на кой черт я это сделал? Не от страха ведь, и не из-за денег». «Тогда почему?» «Хотелось доказать», — хрипло отозвался Ос, «что со мной нужно считаться». Ремко пытался осмыслить услышанное, но все равно ничего не понимал. Речь Оса вышла сумбурной, а Ремко плохо разбирался в истории страны, которой больше не существовало. Неужели ее не существовало, потому что кто-то предал стихию? Что это вообще значит? «Так вы были знакомы с королевой?» — глухо спросил Ремко. «Ха!» — усмехнулся Ос. «Я даже украл ее книгу. Знаешь, этот атлас?» Неожиданно черты его лица исказились, словно от резкой боли. Ремко хотел позвать Дарину, но Ос схватил его за руку. «Сделай кое-что для меня», — прошептал он. «Знаю, что я сволочь, но если есть что-то, что может хоть немного искупить вину, то это атлас». «Что за атлас?» — растерялся Ремко. «Книга». Ос долго молчал, прежде чем продолжить. Беседа его вымотала. «Я разодрал ее пополам. Одну часть хотел уничтожить сам, а другую отдал, как его, Госсу в Олилудской тюрьме. Я хотел вырвать каждую страницу, но это было словно убийство. Атлас, он смотрел на меня, осуждал меня, и я не смог. Я спрятал его в библиотеке, здесь, в городе. Просто достань его». «И что потом?» «Просто достань его. Найди его». Ос закрыл глаза и, кажется, заснул. Ремко высвободил руку и устало потер виски. Да, это был странный человек и странная история. Для чего нужен был атлас? Что стало со второй половиной книги? «Обязательно продолжим разговор позже», — решил Ремко. «Когда лекарства, наконец, подействуют, ему должно стать лучше».